— Они повеют Канпурому конец. И Зин вздохнул. Килимон восседал посреди молитвенного зала на неудобной табуретке и пытался сосредоточиться. Мешало тело, тленная плоть, ныла спина, затекали ноги. Он заерзал на сиденье, пытаясь устроиться поудобнее. Последние две недели он размышлял о взаимоотношениях тела и разума, об осязаемости одного и неуловимости другого. А боги? Есть у них тела. И если есть, то похожи ли они на человеческие? Подвержены ли старению, распаду, ранениям? Сотни, даже тысячи историй слышал Килимон, и все они противоречили одна другой. Проблема сложная, но решить ее надо. Да, вот беда, никак не сосредоточиться. Мысли Килимона ускользали, как вода сквозь песок. Память отказывалась служить, многое забылось. Воспоминания стерлись. Килимон тяжко вздохнул, ощущая, как выдыхаемый воздух щекочет усы. — Не волнуйся, — приказал он себе, — успокойся, сядь поудобнее. За много лет медитации на этом самом месте он лишь несколько раз устраивался у стены и опирался на нее, но сейчас снова решился на это. Он сменил позу, вытянул перед собой ноги. Монашки заканчивали свои молитвы. Чаще всего Килимон не обращал на них внимания, но сейчас до него доносился шорох их шагов. Он слышал, как они задувают свечи, как журчит струйка ароматического масла, заливаемого в светильник. Он почувствовал даже движение воздуха, легкий ветерок, когда одна из женщин прошла близко от него. Каждый раз, поднимая покрывало с лица, они отворачивались. Интересно, чью скромность они берегли, его или свою собственную? Его уж давно не волновала близость этих греховных сосудов. Выполнив все предписанные процедуры, монахини снова покинули молельный зал. Шорох одежды, скрип двери, и вот он остался, наконец, один. С восходом солнца они снова примутся за труды. Вся работа в храме возложена на их плечи. Приготовление пищи, уборка, беседы со вдовами и молодыми матерями, уход за новорожденными и лечение приобщенных. Даже возделывание сада и ремонт помещений. Килимон иногда удивлялся, откуда у них берутся силы. Он давно уж пришел к убеждению, что женщины выносливее мужчин, ему бы их энергию. На мгновение показалось, что в зале абсолютно тихо. Килимон снова попытался сосредоточиться на своих думах. Что-то словно задело его макушку. Пожалуй, даже не прикосновение, а легкое дуновение. Килимон открыл глаза и огляделся. Помещение освещалось факелами, закрепленными в угловых кронштейнах. Факелы горят ровным пламенем, хватит еще надолго. В юго-восточном углу слева от двери над факелом порхает крохотная летучая мышь. Такие крошки обычно селятся под городскими мостами, а по ночам стаями носятся над каналами. Этот зверек метался от стены к стене, искал выход. Утомившись, прицепился к одной из потолочных балок и приступил к вечернему туалету. Тщательно очистив мордочку и уши, мышь накрылась крылом и затихла. — Да, пример воздержания в природе, — подумал Килимон, не без некоторой зависти. — Завтра эту летучую мышь поймают и выпустят на волю, но сегодня она поможет ему в размышлениях. И снова Килимону не удалось сосредоточиться. Лишь только он в очередной раз закрыл глаза, как раздался стук в дверь. — Странно, — подумал он, — слишком поздний час для посещений. Все знали, что он любит поразмышлять в уединении перед отходом ко сну.